Побег. После той чудесной поездки на Золотое поле многое изменилось. Если и раньше Ножкин не унывал из-за всяких пустяков, то теперь радость переполняла его и выхлёстывала наружу. Он даже во сне ощущал ее, он даже спал с улыбкой, а, открывая утром глаза, радовался всему, что его окружало. Пробившемуся сквозь ставни солнечному лучику с танцующими пылинками, легкой паутинке в углу под потолком, запаху оладий и меда, долетавшему из кухни, шепоту бабушки Вали, боящейся его разбудить. Похоже, Вера ощущала то же самое. По утрам в ее комнате раздавалось звонкое пение. Это значило, что она проснулась. Дед и бабушка помогали Илье встать, умыться и одеться. Когда прибегала посвежевшая и раскрасневшаяся от холодной колодезной воды Вера, Ножкин уже сидел в коляске за столом. Прочитав благодарственную молитву и «Отче наш», приступали к трапезе. Ее мы описывать не будем, потому что вы сразу побежите мазать хлеб маслом. Теперь, после вкусного сельского завтрака, Вера с Ильей не спешили к мостку. Теперь они находили удовольствие от неторопливых бесед с дедом. Он знал тысячи разных историй про людей праведных и мужественных, чья жизнь нередко обрывалась мученической смертью во имя истинной веры, но никогда не заканчивалась предательством. Эти истории дед называл житиями. Слово «житие» было однокоренным со словом «жизнь», но сколько в нем слышалось мощи! А главное, оно не обрывалось так резко и было таким протяжным, словно в нем заключалась вечность. Да так оно и было. Ведь святые, про которых складывались жития, не умирали, а шли на упокой в жизнь вечную. Вера как-то незаметно полюбила возиться в саду и огороде. Она быстро усвоила уроки бабушки Вали и ловко собирала груши, окучивала огурцы, подвязывала помидорные стебли, поливала грядки, порой со смехом брызгая в Илью, сидевшего в тени старой сливы. Часов в 10 над забором возникала голова. Иногда это была голова Кольки, иногда Жеки, иногда Талибаси, и хотя головы были разные, говорили они одно и то же. «Ну чё, на речку идете? «Идите без нас, мы попозже», – неизменно отвечал Илья. И не то чтобы Ножкина перестала тянуть к друзьям, но ему так хорошо было с Верой, что ни о чем другом просто думать не хотелось. С ней легко говорилось, и они говорили часами, совершенно не уставая друг от друга. «Илья, а ты когда-нибудь раньше влюблялся?» – как-то раз спросила Вера. Видимо, этот вопрос дался нелегко, потому что ее щеки полыхнули румянцем. Но и Ножкина вопрос застал врасплох. Он хотел было соврать, но, взглянув в чистые глаза девочки, ответил честно. «Да, только это было давно, когда я еще...» Договорить он не смог и замолчал, опустив взгляд на свои бесполезные ножки. «А сейчас...» — спросила Вера, словно не заметив его смущения. — Не знаю. — А когда узнаешь, скажешь? — Скажу. После этих слов замолчали оба, и если бы не бабушка, они так бы и не нашли, о чем говорить дальше. Но бабушка Валя была молодец. Словно почувствовав важность момента, она громко закричала с веранды. — Ребята, обедать и укропа прихватите! Увы, счастье на земле не бывает вечным. У Веры и Ильи оно закончилось в ближайший четверг. Утром приехал папа Ножкина Аркадий Матвеевич и сказал, что завтра ровно в 10:00 надо быть в больнице и что повторную операцию назначили на понедельник. Бабушка Валя украдкой всплакнула и, чтобы скрыть слезы, побежала в огород собирать гостинцы. Вера тоже подозрительно шмыгнула носом, но сдержалась и принялась паковать сумки. Илья безучастно глядел в окно, словно пытаясь навсегда запомнить пустынную пыльную улицу, которая вдруг стала ему дороже всего на свете. Дед Никифор не стал говорить никаких утешительных слов. Вместо этого он взял папу за руку и увел его в свою знаменитую беседку. Что скажешь, Аркадий? Да что тут говорить, Никифор Иванович, горько усмехнулся тот. Надеюсь, что ваш Бог нас не оставит. Наш Бог не оставляет тех, кто верит ему и веряет себя промыслу без мудрствований лукавых, жестко проговорил дед. Но, впрочем, это твое дело, верить или нет. Просто я думал, что судьба сына тебе дороже твоих логических построений. Но, Никифор, не перебивай. Я буду говорить прямо, без обиняков, но ты военный, выдержишь. Знаешь, почему страдает Илья? А я тебе скажу. Может, не все скажу, но одна причина налицо. Потому что он один. Было бы у вас трое, четверо, пятеро детей, все могло статься по-другому. Ведь сказано у евангелиста Матфея, «Всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет». Только не подумай, что я тебя поучаю. Сам грешен, и потому единственного сына потерял. А рос бы он с братьями и сестрами, то, может, и гордыня в нем так не играла, и не стал бы он самолет спасать, который спасти нельзя. Но ведь не перебивай, я все знаю. Ирина тогда, лет 10 назад, хотела второго ребенка, но ты настоял на операции. А если говорить прямо, на убийстве. Ведь это уже был живой человечек, девочка, как определили врачи. И сейчас у Ильи была бы сестра. Да и его судьба, возможно, бы повернулась иначе. Пойми, Аркадий, наши дети страдают за наши грехи. «Что же нам теперь делать?» — дрогнувшим голосом спросил Аркадий Матвеевич. «Каяться. Господь прощает любой грех, если видит сокрушенное сердце. Знаешь, кто первым вошел в рай? Разбойник, который покаялся на кресте за мгновение до смерти. Если хочешь, чтобы Илья встал на ноги, кайся и Ирине мои слова передай. А теперь ступай. Мне с внуком поговорить надо». Разговор с Ильей вышел коротким. «Знаешь, что мне сказал Андрей Семенович?» — спросил дед, когда они остались одни. «Капин папа?» «Да, он самый. Кстати, очень симпатичный молодой человек, с верой в сердце. Так вот, он сказал, что в городе открылся новый храм. Он расположен на территории военного госпиталя и освящен в честь святого преподобного Ильи Муромца». «Здорово!» — воскликнул Ножкин, которому и вправду было приятно, что у его любимого богатыря теперь есть свой храм. «Деда, а зачем ты об этом только сейчас сказал?» «А чтобы ты не забыл и подумал на досуге, что тебе делать надо». «А что?» «Сам решай». «Ну все, пора идти. Скоро автобус». «Ты тоже едешь?» — радостно воскликнул Илья. «Нет». «Почему?» «Да уже раз съездил и не помог. Я тут за тебя молиться буду. Но лучше ты сам себе помоги». «Как?» «Просто не забудь, что рядом с тобой есть храм Ильи». Через 2 часа Ножкин уже сидел в своей комнате и обзванивал друзей. Первым к нему пришел Сашка Золотов. «Здоров, Илья!» — с порога выпалил он. «Здоров!» — ответил Ножкин. «Как твоя Женя Галкина?» «А никак, она меня бросила». «Так чего ты такой радостный?» «Потому что я в одной книжке прочитал, что поэт обязан страдать, чтобы свои муки переводить в стихи. Вот я и перевел, и сразу полегчало. Слушай». «Теней желтеющими гранями нас обнимают фонари. Ты говоришь мне до свидания, не говори, не говори. Ты смотришь в темноту задумчиво, ну улыбнись, ну улыбнись. Луна, как лампа, в небо вкручена и смотрит вниз, и перестав себя обманывать, забыв про глаз чужих патруль, подаришь ты мне у парадного свой самый первый поцелуй». «Ну и что, подарила?» — спросил Илья, испытывая внезапное волнение. «Куда там? Я сам ей хотел подарить, а она мне язык показала и шмык в подъезд. Зато стихи хорошие получились. Я их всем читаю, а Галка злится и видеть меня не хочет. Дура!» «Подожди, может, она тебя и вправду любит, а ты трубишь об этом на всех перекрестках?» А мне стыдиться нечего. Поэт должен выковыривать из себя самые сокровенные чувства и являть их миру. Это не я сказал, это в книжке написано. Ну, ладно, пойду. Тут у нас во дворе девчонка новая появилась, Варварой зовут. Отличное имя, хорошо рифмуется, хочу с ней подружиться. А если тоже бросит? А если бросит, на поэму замахнусь. На следующий день Илью отвезли в больницу. Когда он очутился в той же палате, ему стало немного тоскливо. Но когда все ушли, включая профессора Сальникова и академика Лютикова, Ножкин поставил на тумбочку бумажную иконку Ильи Муромца, и к нему вновь вернулось обычное хорошее настроение. Чтобы окончательно отогнать ненужные мысли, Илья уставился в потолок и стал вспоминать всех своих друзей, с которыми он успел подружиться за свою недолгую жизнь. Он вспомнил заядлого фотолюбителя Женьку Желтобрюхова, друга по прыжкам в воду тоже Женьку, только Нестерова, подвижных, как ртуть, братьев-близнецов Горощенко, задумчивую Марину Выходец, стройную гимнастку Катю Кальченко, похожую на мальчишку-сорванца Нину Мартынову, добродушного Сашу Аршаву, хулиганистого Володьку Гусинского и еще человек 100. Все они сейчас где-то бегали, прыгали и веселились, а он лежал в палате и ждал операции. Прошел час, а Ножкин все вспоминал и вспоминал. И лишь когда дошел до Веры Петровой, то остановился и стал думать про нее. Вообще-то Илья не только предавался воспоминаниям. На самом деле в этот день ему пришлось немало потрудиться. Он сдавал анализы, проходил какие-то тесты и непонятные процедуры типа душа Шарко, когда в тебя лупят толстой струей из шланга. Ему назначили какие-то противные на вкус микстуры и сказали, что они помогают успокоиться. Странно, ведь Илья и так был спокоен, но с врачами разве поспоришь? В общем, пятница пролетела быстро. А ночью Илье опять приснился странный сон. Он снова был муромцем, только на этот раз не скакал по степям на взмыленном бурушке и не дрался с супостатами, а стоял в огромной церкви, которая называлась Десятинной. Шла утренняя служба, пел хор. Но теперь Илье были понятны каждое слово и каждый жест священника. Во всем он видел глубокий смысл, и радость наполняла его душу. Иконы уже не казались ему обычными картинами, а были окнами в какой-то другой мир, но не чужой, а, несомненно, знакомый. И святые теперь взирали на него так, будто тоже его знали. Илья Муромец из сна Ножкина переводил взгляд со строгого и печального лика Спасителя на светлый лик Богородицы, отыскивая глазами апостолов Андрея Первозванного и Евангелиста Луку. И у каждого в молитвенном порыве просил исцеления для отрока, которого тоже звали Ильей. Проснувшись, Ножкин вспомнил деда. Он стал размышлять об их последнем разговоре. И когда пришла Вера, Илья уже знал, что ему надо делать. Вера выглядела взволнованной. На это было две причины. Первая – вчерашний разговор с братом. «Вер, ты чего как в воду опущенная?» — спросил Вася у сестры, когда та молча разбирала вещи. «Вроде в селе была, а вернулась как с каторги. Может, влюбилась?» «Да, влюбилась», — неожиданно серьезно ответила Вера. Услышав это, Василий поперхнулся компотом, который потягивал из большой эмалированной кружки. «Так-так, интересно бы знать, в кого. Отвечай». Я ведь все-таки твой старший брат. В Илью. В Илью? А в какого? В Ножкина. В Ножкина? Погоди, так он же калека. Я люблю Ножкина, повторила Вера, с трудом удерживая слезы. Ну и дура. Ты что, собираешься за ним горшки выносить и всю жизнь в колясочке катать? Да тебя ж засмеют все. Ну и пусть, ну и пусть, ну и пусть! — крикнула Вера и бросилась на диван. Зарывшись в подушку, она дала волю слезам, и ее спина задрожала от неудержимых рыданий. Второй причиной стал визит к Ромке Щербакову, который мог сутками барахтаться во всемирной паутине. По просьбе Веры Рома выудил из интернета кучу информации про случаи, похожие на тот, что произошел с Ножкиным. Новости были неутешительными. Оказывается, после операции всего 1.5%, то есть трое из 200 больных поднимались на ноги, а у многих, наоборот, появлялись осложнения. «Да не переживай ты так», — сказал на прощание Роман. «Хочешь, я еще ночью посижу, может, и найду чего-нибудь повеселее». «Спасибо, не надо. Все и так ясно. Только никому не говори, что мы узнали». «Могила!» — поклялся Щербаков, но тут же прикусил себе язык. «То есть я хотел сказать, что никогда и никому». Конечно, и Вера ничего не сказала Илье. Ни о своих поисках в интернете, ни о разговоре с братом. А Ножкин объяснил ее взволнованный вид надвигающейся операции и почувствовал благодарность. Поговорив о разных мелочах и съев пополам огромное яблоко, извлеченное из тумбочки, забитое всякими вкусностями, они замолчали. По их серьезным лицам было видно, что каждый думает о чем-то своем, о чем-то очень важном. Несколько раз Вера порывалась что-то сказать, но так и не решилась. Первым затянувшееся молчание нарушил Ножкин. «Вера, я хочу попросить тебя об одной вещи, только это пока тайна». Глаза у девочки вспыхнули надеждой. Она вскочила с единственного в палате стула и пересела на край кровати. Илья испытующе взглянул на Веру и сказал: «Мне надо, чтобы ты завтра пришла сюда в 6 утра. Сможешь?» «Смогу», — не раздумывая выдохнула Вера. «Конечно, смогу». «А зачем?» «Я тебе утром скажу, чтобы тебе не пришлось врать, если родители спросят, почему ты собралась ко мне в такую рань». Голос Ильи был тверд, и Вера поняла, что дальнейшие расспросы бессмысленны. «Хорошо», — согласилась она, — «утром так утром». «Только не подведи, это очень важно. А теперь иди, а то скоро Сальников нагрянет». Вера вскочила и бросилась к двери. Ее сердце билось так, что стук отдавался в ушах. Наконец-то она сможет что-то сделать для Ильи. Ей давно хотелось этого, но он никогда ни о чем не просил. Открыв двери, девочка одно мгновение колебалась, но потом решительно захлопнула их и, подбежав к кровати, почти прокричала: «Илья, я тебя никогда, никогда, никогда не подведу, потому что я тебя люблю!» Стремительно нагнувшись, она чмокнула Ножкина в щеку и снова метнулась к дверям. Когда Илья, наконец, открыл глаза, в палате никого не было, только в коридоре раздавался затихающий стук маленьких каблучков. Воскресенье началось для Ножкина рано, в 5 утра. Потому что до прихода Веры он должен был самостоятельно одеться. Это было непростой задачей. Свесившись с кровати, он дотянулся до коляски и подтащил ее поближе, так, чтобы она уперлась в железную перекладину больничной койки. Ухватившись за ручки кресла, он подтянулся на руках и лег грудью на спинку, а потом извернулся и оседлал своего верного коня. Правда, получилось это не сразу, а с третьей попытки. Дальше было проще. Ножкин подъехал к вешалке, где висела одежда, и быстро надел рубаху. С джинсами пришлось повозиться, но и в них он сумел вползти. Зато по сравнению с ними носки и сандалеты показались детской забавой. Без 5:06 двери открылись, и в палату вошла Вера. Ей удалось пройти незамеченной, потому что на посту не было дежурной сестры. Может быть, из-за того, что воскресенье считалось в клинике самым спокойным днем, и, воспользовавшись этим, сестра спала на диване в ординаторской, не боясь, что ее застукает начальство. А может быть, и по другой причине. Неважно. Главное, что все выходило так, будто Вере кто-то помогал. «Привет. Ух ты, сам оделся. А мы что, идем куда-то?» «Да, мне надо срочно сбежать отсюда и вернуться не позже 11:30. Мама сказала, что придет к обеду, а меня нет. Представляю, что с ней будет. Я не хотел тебя впутывать, но сам вряд ли справлюсь. Поможешь?» «Спрашиваешь? Да я всю ночь не спала, чтобы не проспать. А куда мы идем?» «В храм». «В какой храм?» «Ильи Муромца. Это в госпитале. Ну, где военные лечатся. Мне надо там быть. «Обязательно. Но почему сегодня? Может, лучше после операции? А ты знаешь, что будет после?» «Нет», — стараясь казаться спокойной, проговорила Вера и вдруг решительно добавила. «Ладно, поехали».